6.5. Вялые параличи. В отличие от спастических, вялые параличи характеризуются более глубокими функциональными нарушениями двигательного аппарата. При вялых параличах нижних конечностей пациент не может самостоятельно передвигаться и вынужден долгое время находиться в постели, изменяя положение своего тела при помощи рук и плечевого пояса, поэтому они у него хорошо развиты. Вялые или периферические параличи возникают вследствие повреждения периферического двигательного нейрона или нарушения целостности поперечника спинного мозга, полный или частичный разрыв спинного мозга. Тонус мышц пораженной конечности резко понижен или полностью отсутствует. На ощупь мышцы вялые, дряблые, атрофичные, вследствие чего ограничена амплитуда движений, сухожильные рефлексы отсутствуют или заметно понижены. При проведении пассивных движений такие мышцы не оказывают сопротивления рукам массажиста. Движения в суставах свободные, вялые параличи в основном характеризуются арефлексией, атрофией и атонией мышц. Из-за мышечной атонии и слабости сумочно-связочного аппарата возникает разболтанность суставов, активные движения совершаются с трудом, наблюдаются глубокие трофические нарушения, поэтому в комплексном лечении необходимо использовать тепло в сочетании с массажем для развития активных нервных импульсов и улучшения трофики тканей. Массаж является своеобразной пассивной гимнастикой для мионеврального аппарата и оказывает непосредственное влияние на кожу, сосуды, мышцы, нервно-рецепторный аппарат. При вялых параличах необходим глубокий, регулярный, ежедневный массаж с использованием всех массажных приемов, особенно разминания, ручной и механической вибрации, которые значительно улучшают сократительную функцию мышц, повышают их тонус, работоспособность, восстанавливают угасшие и усиливают ослабленные сухожильные рефлексы, улучшают крово- и лимфообращение, трофику и обмен в мышечных волокнах, предупреждают мышечную атрофию. При сохранении механической возбудимости мышц рекомендуется применять прерывистую ручную или механическую вибрацию полушаровидным эбонитовым или шаровидным резиновым вибратодом. При нарушении движений в суставах пораженной конечности, например, при длительном вынужденном покое, развиваются вторичные изменения в капсуле сустава, связках и мышцах. Массаж на суставах в этих случаях рекомендуется производить в сочетании с пассивной гимнастикой. Под влиянием массажа укрепляется сумочно-связочный аппарат и предупреждаются вывихи и подвывихи, которые часто наблюдаются при вялых параличах. Когда пациент обретает способность к активным мышечным сокращениям, массаж начинают сочетать с активными движениями, постепенно усиливая нагрузку и включая движение с сопротивлением для увеличения объема и силы мышц. Перед массажем пораженной конечности необходимо промассировать область соответствующих сегментов. Из-за нарушения кровоснабжения температура пораженной конечности значительно понижена, поэтому перед массажем ее согревают. Массаж необходимо строго дозировать. Чрезмерно сильный и продолжительный массаж вызывает переутомление пораженных, ослабленных мышц и нарушает в них кровообращение. Продолжительность массажа одной конечности в течение первых 5-7 дней не должна превышать 7-10 минут, а затем постепенно доводится до 15-20 минут. Курс массажа состоит из 20 процедур и регулярно повторяется через 1,5-2 месяца.